Глава 8. Анфиса и Люба вышли на остановке, куда их привез рейсовый автобус. И пожилая женщина с наслаждением вдохнула воздух, наполненный каким-то особенным ароматом. Когда-то, очень много лет назад, она вот так же стояла на этой остановке и не знала, что ждет ее впереди. Тогда у нее еще не было ни приемной дочери Людмилы, которая так и не захотела стать для Анфисы родной, ни умницы внучки Сонюшки, ни этой славной ягозы Любаши, с беспокойством заглядывавшей сейчас ей в лицо. «Плохо, бабуль, да?» Люба взяла ее под руку и усадила на скамейку. «Растрясло в автобусе. Ты отдохни, а потом пойдем. А хочешь, посиди тут, а я пока за дядей Федей сбегаю. Он тебя на машине до дома довезет. Я мигом туда и обратно». «Вот еще!» — махнула рукой Анфиса. «Что я, принцесса какая, чтобы меня катать туда-сюда? Не выдумывай, пожалуйста. Да и лучше мне стало после лечения. Я и не думала, что в больнице можно лежать с таким комфортом. И палата отдельная, и ты рядышком, и врачи, медсестры такие вежливые. А все тебе спасибо. Я, правда, сильно переживала из-за того человека, о котором ты мне рассказывала, Любаша. Иван-то не очень умел друзей выбирать. Да и сам по кривым дорожкам ходил. Беспокоюсь я тебе, внученька. Долго ли тебя, молоденькую, с пути сбить? Страшно. Бывает, что один раз человек оступится, и все, покатился под гору. Упасть легко, подняться трудно. Люба быстро отвернулась, чтобы бабушка не заметила виноватого выражения ее лица. У Любы было время хорошенько обдумать все, что с ней произошло. И теперь она прекрасно понимала, на что толкал ее Герман. А Владлен? Люба старалась забыть его трясущиеся щеки, отвратительную бородавку и горячие потные руки. Наверное, бабушка Анфиса, так и не получив лечения, умерла бы, потому что доктор хотел выгнать ее из больницы. Да и сама Люба тоже не смогла бы жить после того позора. Но самое страшное для девушки было в том, что в минуту опасности она забыла обо всем на свете. И теперь ей было очень стыдно перед бабушкой, как будто она в тот момент предала ее. А ведь Люба пошла туда ради нее. Неужели она такая эгоистка, что может думать только о себе? Подавив тяжелый вздох, Люба заставила себя улыбнуться. «Не бойся, ба. Никто меня не собьет с пути. Главное, ты не болей и будь всегда со мной рядом». «Ну, ты уж извини, всегда не получится», — пожала плечами Анфиса. «Да и зачем тебе тратить время на старуху? Скоро ты станешь совсем взрослой, ягоза моя. Выйдешь замуж, рожаешь деток. Да меня ли тебе будет? Жизнь штука длинная. Вон, посмотри хотя бы на Соню». Люба махнула рукой. «Ни на кого не хочу смотреть. С тобой жить буду, и все тут. А Соня пусть живет, где хочет». «Куда, ты говоришь, она переехала?» — посмотрела на внучку Анфиса. «Забываю все время». «Дрезден, бабушка», — охотно отозвалась Люба. Хорошее настроение уже снова вернулось к ней. В конце концов, зачем горевать, если все так хорошо обошлось? «Господи, боже мой! Другого места ей, что ли, в Германии не нашлось? Хоть бы выбрала город как город, а то Дрезден какой-то». Покачала головой Анфиса и поднялась. «Ладно, пойдем потихоньку. Нам-то с тобой еще обед надо приготовить». «И я все сама буду делать», — пообещала Люба. «А ты принимай лекарства и отдыхай. И чтобы в огород ни-ни». «Конечно», — согласилась Анфиса. «Ну, бабушка!» — воскликнула девушка, уловив иронию в голосе старушки. «Ладно, ладно!» — отозвалась та. «Только пойдем уже, я очень сильно хочу домой». Радостно было это их возвращение. Анфиса с благодарностью подняла глаза к небу, потом окинула ласковым взглядом, словно осиротевший без них двор. Улыбнуться бы, да разучилась она улыбаться за долгие годы. А вот душа пожилой женщины посветлела и дрогнула. «Вот мы и дома, внученька», — тихонько произнесла Анфиса. Любаша в ответ блеснула зелеными глазами. «Дома, ба, дома. Сейчас я принесу ключи от тети Наташи». А та уже сама открыла калитку и принялась поздравлять Анфису с выздоровлением. Оставив бабушку под присмотром заглянувшей к ним соседки, Любаша сбегала в магазин за продуктами, а когда шла домой, сгибаясь под тяжестью сумок, столкнулась с Катей, подругой, которую не видела уже очень давно. «Ой, Любка, ты куда пропала? Я сколько раз к тебе приходила, а тебя нету и нету, и в школу не ходишь». «Не до школы мне было». Люба остановилась и поставила тяжелые сумки прямо на землю у своих ног. Фух, чуть руки не оторвала. «Все-таки надо было велосипед взять». «Слушай, выйдешь сегодня?» Не сдерживая своего любопытства, спросила Катя. «Я приду к тебе, ладно? У меня столько новостей. И юбку заодно заберу». Люба закусила нижнюю губу. Она только сейчас вспомнила о порванной юбке, которую уже нельзя было починить. «Кать», — вздохнула девушка, — «я испортила ее. Случайно, конечно. Там все кнопки отлетели. Скажи, сколько она стоит, и я отдам тебе деньги». «Какие там деньги?» — нахмурилась Катя и, помолчав, добавила. «Откуда они у тебя?» «Эх, убьет меня теперь сеструха и никогда больше ничего не даст». «Может, обойдется, а, Кать?» С сожалением посмотрела на нее Любаша. «А про деньги я не пошутила. Сколько надо, столько заплачу». «Ладно, разберемся», — сказала Катя. «Вечером выходи, я приду. Ага». «Ага», — кивнула Люба. И подруги разошлись, каждая своей дорогой. Теперь каждый раз, выходя из дома, Шура одевалась так, будто собиралась в театр. Прическа, макияж, новенькие туфельки, за которыми она специально ездила в город. Она решила, что должна быть готова к возвращению Никиты в любой момент. Больше он никогда не увидит ее без помады и в стареньком платьишке. Германа Шура даже не вспоминала. После погрома, который он устроил ей на прощание, она была уверена, что теперь-то он точно не появится дома. Но для верности сменила все замки, не доверяя этому подлецу. 2 дня она тогда наводила порядки, собирала осколки перебитой посуды, просила соседа, чтобы он вставил в доме новые стекла. Сожгла в печке сломанные стулья и табуретки. 2 дня рыдала и проклинала бывшего сожителя за то, что он едва не разорил ее. Хорошо хоть не догадался поджечь дом. Вычеркнув Германа из своей жизни, Шура приступила к новому, тщательно продуманному плану. Несколько раз она заходила домой к Екатерине Ильиничне. Приносила маленькому Илюше то раскраски, то карандаши, то сладости. И каждый раз ласково обращалась к матери Никиты и его сыну. «Вот, Екатерина Ильинична, сегодня на почту привезли такие раскраски с машинками. И я сразу подумала об Илюшке. Можно я подарю ему их?» «Ой, да неудобно как-то», — смутилась пожилая женщина. «Я могу купить?» «Да перестаньте», — махнула рукой Шура. «Мне просто так понравился ваш внук. Я ведь живу теперь одна. Грустно очень». «Почему одна?» — не поняла Екатерина. «А Герман как же?» «Разошлись мы с ним», — вздохнула Шура. «Что так?» — удивила старушка. «Я очень хотела деток». В глазах Шуры блеснули слезы. «А Гера нет. Ссорились мы с ним часто из-за этого, но ему было все равно. Тогда я и сказала ему, что не хочу тратить на него свое время. Разве я не права, Екатерина Ильинична? Годы-то идут, я хочу нормальную семью, чтобы детские голоса в доме звенели. Сама-то я росла в большой семье, вы же знаете. А теперь вот осталась одна и просто извелась от тоски. Уже даже подумываю, не попытаться ли усыновить какого-нибудь ребеночка из детского дома». Екатерина Ильинична, слушая Шуру, тоже прослезилась. «Я и не думала, что ты такая хорошая, Шурочка», — всхлипнула она. А потом начала рассказывать о том, как дружно жили люди раньше. Слушая ее, Шура гладила Илюшу по голове и прижимала его к себе, старательно изображая материнские чувства. Не раз и не два заходила Шура к Екатерине и ее правнуку. Делала им подарки, кое в чем помогала старушке по хозяйству. Пару раз брала Илюшу на прогулку. И никак не могла дождаться, когда же вернется из своей поездки Никита. Как-то проснувшись утром воскресенья, Шура еще немного полежала в постели, пытаясь сообразить, что ее разбудило. И только услышав настойчивый стук в дверь, недовольно встала с постели. «Кого там еще принесло?» — воскликнула она, запахивая халатик и завязывая пояс. «Да иду я, иду!» А когда открыла дверь, ахнула от удивления. «Вот тебе здрасте! Ты-то откуда взялся?» Вернувшись домой и проводив соседку, Люба занялась приготовлением обеда, но прежде вынула из тайника все деньги и отдала их Анфисе. «Вот, бабушка, это дал мне тот человек на твое лечение. Я тебя не обманываю. Я не украла их у него и не просила. Он сам так захотел. Я просто не стала отказываться. Пусть они будут у тебя». «Люба», — ахнула Анфиса, пересчитав купюры, — «тут почти три моих пенсии. Господи, боже мой! А если он приедет и потребует деньги назад? Давай приберем, пусть лежат. Мало ли, что это был за друг. Нехорошо это, просто так получать деньги». «Он не просто так дал мне их, бабушка», — решила признаться ей Люба. «Он расплатился со мной. Несколько лет назад я помогла этому человеку. Спрятала его в доме дяди Вани, а потом помогла сбежать. Помнишь, к нам милиция приходила? Вот тогда-то это и произошло. В общем, бабушка, тем, что он помог нам с тобой и дал деньги, он отблагодарил меня за добро и сам сказал мне об этом на прощание. Поэтому он не придет за ними, и встречаться с ним я больше не буду». Анфиса совсем успокоилась. Люба взяла на себя все домашние дела, позволяя бабушке делать только что-то легкое. Вечерами выходила с ней на небольшую прогулку, соблюдая предписания врача. Следила, чтобы та вовремя принимала лекарства. Впервые в жизни пожилая женщина могла позволить себе проводить спокойные дни и не могла нарадоваться на шуструю, неунывающую внучку, которая окружила ее лаской и заботой. Каждый раз перед сном, только впервые за всю свою жизнь, Анфиса, стоя перед иконами, тихонько просила Бога продлить ей хоть немного оставшиеся на земле дни ее, а утром благодарила его милосердного за каждый новый подаренный ей день. Молила старушка и за любимицу свою Любашу, даже не подозревая, что творится в душе ее внучки. А Люба и в самом деле скрывала от бабули все обрушившиеся на нее проблемы. В первый же вечер после возвращения Любы из больницы домой Катя огорушила подругу известием о том, что Артем Негода нашел себе новую невесту. «Подожди», — воскликнула Любаша, «но я думала, что он будет встречаться с тобой. Вы так красиво танцевали вместе, и он сам выбрал тебя. Помнишь, тогда на дискотеке? Я специально ушла, чтобы не мешать вам». «Он тоже ушел и уже не вернулся», — вздохнула Катя. И вдруг, припав к плечу подруги, горько заплакала. «Ой, Люба, я такая дура, такая дура!» «Что? Что случилось?» — забеспокоилась Любаша. «Да рассказывай же ты, не молчи! Катя! Катюша, кто тебя обидел?» «Я думала, что понравилось ему», — всхлипнула девушка. «Кому? Артему?» — не поняла Люба. «Ну так и я это видела. Что ж с того? Почему ты плачешь? Ой, ты же сказала, что у него появилась девушка. Так ты расстроилась из-за этого? Дурочка моя, у тебя еще столько будет таких Артемов. Не переживай. Ушел и бог с ним. Найдем тебе другого жениха, в 100 раз лучше. А о нем забудь». «Не могу», — всхлипнула Катя. «Люб, а Люб, что со мной будет теперь? Вдруг он всем расскажет? Опозорит меня». Любаша отодвинулась от подруги, взяла ее за плечи и тряхнула. «Ты что натворила, глупая? Что наделала? Ты была с ним, Катя?» Девушка в ответ только кивнула и снова заплакала. «Он пришел ко мне следующим вечером после дискотеки. Позвал гулять. Я пошла. И потом еще мы встретились с ним 2 раза. Он конфетами угощал меня, о любви говорил. Люб, я поверила ему. Катюша, Катька, глупая моя, прижала к себе голову подруги Любаша. Он приставал к тебе? Да, вздохнула Катя. Только он не виноват. Я же сама согласилась. Он виноват, тихо сказала Люба, подумав о ненавистном Владлене. Еще как виноват. Потому что мужчина, а им нужно от нас только одно. Кать, кто еще знает о том, что между вами было? Никто. Испуганно вскинула голову девушка. Вот и хорошо. Мягко улыбнулась ей Люба. А с кем ты, говоришь, он теперь встречается? С Анжелкой Гусевой. Катя не сдержала нового тяжелого вздоха. С нашей гусыней. Шура смотрела на старшего брата и не верила своим глазам. «С чего это ты вспомнил обо мне, Андрюша? Неужели соскучился?» «Это тоже», — усмехнулся Андрей. «Не чужие люди друг другу все-таки. Но вообще-то я приехал по делу. Дом хочу наш продать. Деньги очень нужны».